стараясь завести мотор. Льдинки ударяли его по голым ногам. Немного дальше из воды выглядывала только выхлопная труба. На берегу голый Прохоров прыгал на одной ноге, зажав рукой ухо и тряся головой. В сторонке группа трактористов вязала куски троса. Все делалось молча. «Что все это значит? Почему голые люди в студеной воде?» – изумился Берзин и вопросительно посмотрел на Краснова. «Не будем мешать. Вода прибывает, и они торопятся спасти машины». Берзин пожал плечами и уселся на пень. Прохоров допрыгал, поколотил себя ладонями по телу и спросил. «Как? Готово?» «Давай!» Глушков потащил к пролому конец троса. Два парня опустили наклон на подлет жерди и придавили ногами к кромке льда. Прохоров обвязал вокруг себя веревку и сунул конец Глушкову. «Только не дергай напрасно! Да держите жерди, чтобы не качались!» Соскользнув по ним, Прохоров скрылся под водой. Было видно, как, тихо шевелясь, сползал трос под лед, и нет-нет, да мелькала в воде голая пятка. Берзин резко поднялся. «Товарищ Краснов, немедленно прекратите это безумство! Немедленно!» — повторил он грозно и пошел по берегу к виднеющемуся ниже спуску. В это время над водой показалась голова Прохорова. Он вытер рукой лицо и быстро выскочил на лед. «Есть, братцы, теперь намертво, не сорвется!» — рявкнул он радостно и, бросившись к разосланному тулупу, принялся опять прыгать. «А ну, ребята, прогреть!» — распорядился Глушков. Прохоров еще не успел одеться, как обступившие его парни принялись тузить его кулаками. Он только прыгал, подставляя то спину, то бока и громко покрякивал. «Вы любуетесь этим героизмом?» — глянул на Краснова Берзин. «Да, потому что он рожден не приказами, а сознанием высокого гражданского долга». «А разве не ваш долг беречь работников?» Краснов не ответил. Начальник Дальстроя был, безусловно, прав. В колонну собрали лучших людей механической базы, а он, Краснов, не уделил им достаточно внимания. Когда они спустились под берег и пошли по кромке льда, первым увидел их Теличенко. Он соскочил с трактора и принялся натягивать штаны. «Як же вы, Михаил Степанович, здесь оказалось? Тай товарищ директор Дальстроя!» Растерялись и трактористы. А Глушков пошел навстречу. «Все поначалу шло хорошо, Михаил Степанович. Теперь тросы зачалили и скоро вытащим. Так что не беспокойтесь». «Вы начальник колонны?» — спросил его Берзин. «Да». «Почему у вас нет спирта? Кто вам позволил рисковать здоровьем людей?» «Спирт был, да вчера вымокли до последней нитки и пришлось израсходовать. А в воду? Так я и сам лазил. Мы и не такое видали. А уж ежели утопили машину, тут ничего не попишешь. Не бросать же ее на погибель», — хмуро ответил Аркадий. Берзин покачал головой и вынул из-под кожанки флягу со спиртом. «Сейчас же выдайте кому следует». Глушков налил в кружку и подал Прохорову. Вторую налил Васе. Теличенко был в рваном тулупе с шикарным воротником. «Ваш подарочек, товарищ начальник, помните? Потрепался трошки, а воротник дюжи гарный, як у балярина». Берзин узнал тулуп, улыбнулся. «Так это вы тогда с первой колонной пробивались на мякет? Зато спасибо. А вот за лихость наказать, как видно, придется». «За що же? Уж як мы дюже старались!» Глушков взглянул из-под бровей. «Трактористы не виноваты. Ночью не прихватило, торопился проскочить. Да вишь, не получилось. Так что вина тут моя». «Я не о том», — мягко заговорил Берзин. «Нельзя так бесшабашно относиться к здоровью. Зачем лезть под лед, если можно использовать метод товарища?» Он посмотрел на Васю. «Товарища Теличенко», — подсказал Аркадий и засмеялся. «Чтобы так, как Вася, включать передачи и за маховик ломиком гнать машину на подъем? Нет, так, пожалуй, и во всем Дальстрое, кроме него, никто сделать не сможет». «Спешить надо, вон она что делает», — поторопил Прохоров, показывая на реку.